Ошибочное поведение. Необходимо, чтобы женщина увидела истинные мотивы своего поведения, поскольку только в этом случае она сможет взять на себя ответственность за собственные поступки. Пока женщина считает вправе обвинять мужчину или общество в своих проблемах, она не сможет глубоко проанализировать себя, поскольку будет действовать механизм оправдания своих конфликтов и трудностей. Когда я говорю, что женщина не берет ответственности за свои действия, я имею в виду, что она далека от реального положения вещей из-за ошибочного поведения, которое возникает и по ее вине, и по вине общества, которое ее поработило. Мы знаем, как часто люди прибегают к самообману, цель которого – избежать встречи с пугающей реальностью. Результатом данного механизма будет все увеличивающийся отрыв от реальности, который может привести к тому, что человек будет жить в совершенно иллюзорном мире. Проблема ошибочного поведения женщины заключается не в ее неправильных мнениях и суждениях. Она бессознательно ведет себя так, что это препятствует ее развитию. Женщине крайне важно знать об этих пагубных механизмах, поэтому дадим описание некоторых из них, основываясь на характеристиках, которые каждый легко может увидеть. Первое. Страстность. Известно, что женщины намного более страстны, чем мужчины, в смысле пылкости чувств, неистовства, порывистости, импульсивности и горячности. У них вообще очень быстро возникают чувства, негативные или позитивные. К сожалению, это качество приводит к тому, что женщины легко поддаются самообману, поскольку воображение и фантазии у них развиты сильнее, чем у мужчин, и они склонны смешивать реальность со своими мечтами. Женщины могут легко поддаться каким-то идеям, которые позже нанесут им вред с точки зрения эмоций и зачастую ведут к материальным потерям. Эти характеристики перекликаются с такими чертами женщин, как раздражительность и впечатлительность, которые ведут к нервной и эмоциональной неуравновешенности. Восприятие и чувства женщины очень неустойчивы. Их равновесие легко нарушается не только вспышками ненависти, агрессии или гнева, но чувствами добра и материнской любви. К сожалению, всегда считалось, что эмоциональная, страстная женщина более женственна. Это так, если воспринимать женщину как самку или эротический объект, но в отношении ее человеческих качеств все с точностью наоборот. Страсть – пассивное чувство. В испанском языке слова «страсть» и «пассивность» происходят от одного корня. Именно поэтому женщина не может понять своих качеств и остается на уровне эротической вещи. Наиболее пагубным последствием страстности будет то, что женщина воспринимает все отчуждающие символы подряд. Они захватывают ее и вынуждают вести себя определенным образом. Она не может им противостоять. Жизненная реальность, активная, непредсказуемая и непонятная, вызывает в женщине экзальтированные эмоции, которые нарушают мозговые процессы. Она теряет самоконтроль и способность логически мыслить. Отсюда следует, что чем больше у женщин чрезмерных эмоций и страстей, а значит пассивности, тем меньше истинного в ее индивидуальности. Настоящая женственность должна опираться на умение делать выбор. Эта способность не врожденная, а есть результат индивидуального развития, которое зависит от собственного волевого решения. Оно строится на целостном понимании жизненной ситуации, в которой находятся женщины. Нельзя приниматься за работу по самореализации, не имея высшей шкалы ценностей, которая позволит оценить себя и увидеть степень своей индивидуальной незрелости. Зрелым человеком может считаться только тот, кто взял на себя ответственность за собственную жизнь. Для этого необходимо сознательно и честно наблюдать за собой, хотя результаты сначала могут оказаться очень болезненными для самооценки. Начать такую работу трудно, поскольку люди чаще всего идеализируют себя и считают, что обладают многими качествами и добродетелями, которых на самом деле нет. Путь взросления труден, поэтому люди лицемерят и ведут себя так, словно они уже достигли зрелости. К сожалению, зрелость часто ассоциируется только с внешними признаками. Потребление алкоголя, курение, бесстыдность, развязность в разговоре и манерах, страстное желание жить интенсивной жизнью, которая ассоциируется с физическими наслаждениями. Вот что люди используют для имитации зрелости перед собой и другими. Сильно ошибается тот, кто думает, что зрелость наступает сама по мере хронологического потока жизни. Стать по-настоящему взрослым можно только благодаря упорной и непрерывной работе над собой, но мало кто действительно ее совершает. То же самое касательно превращения в настоящую женщину. Это вопрос не возраста, гормонов, эмоций или внешнего вида, но самореализации, основанной в первую очередь на развитии внутренних ценностей. Женщина часто оказывается вовлеченной в различные переживания. Ревность, зависть, гордость, тщеславие, отчаяние, неразделенная любовь, ощущение, что ее унижают или не ценят, защитная позиция и обида на мужчин. Причина такой чрезмерной чувствительности не столько от природы, но в большей степени от раннего ощущения своей неполноценности вследствие отсутствия внешних видимых половых органов. Очевидно, что если человек ощущает себя неуверенно, он особенно чувствителен к критике и придает слишком большое значение оценке его другими людьми. Неуверенность вызывает агрессивность и потребность защищаться, что ведет, в свою очередь, к нервной и эмоциональной нестабильности, из-за которой женщине трудно контролировать себя, то есть свои страсти. Переменчивость в характере женщины отчасти является причиной того, что мужчины не принимают ее всерьез, говоря, что женщины не заслуживают доверия, поскольку все время меняют свое мнение, редко держат свое слово и не следуют намеченной цели. Несложно понять, что после эмоциональных вспышек и экзальтаций любой человек будет менять свое мнение. К сожалению, жизнь такова, что мы чаще взрываемся и теряем контроль, чем поддерживаем внутреннее спокойствие и контролируем себя. Путь страстей – это наклонная плоскость, тогда как самоконтроль и высшая рассудительность – путь наверх, и чтобы идти по нему, требуются постоянные усилия. Сколько раз и без всякого успеха мужья пытались понять точку зрения своих жен с помощью логики и разумных объяснений, но в ответ получали реакции, о которых мы говорили выше, когда женщины были крайне эмоциональны и безапелляционны. Подобная ослепленность обычно кратковременна и может изменяться на 180 градусов, после чего женщина ощущает определенного рода замешательство и растерянность от того, что не могла мыслить сознательно. Второе. Нездоровое соперничество. Неотъемлемой частью женского поведения является безудержное соперничество. С одной стороны, женщины соперничают с мужчинами, чтобы компенсировать чувство неполноценности. И с другой стороны, существует скрытая борьба между ними самими. В то время как мужчины обычно прекрасно общаются друг с другом даже в больших группах, конфликтуя только при явных разногласиях, женщины-самки не могут поддерживать гармоничных и спокойных отношений и в маленькой компании подруг, где всегда есть скрытая агрессивность и соперничество. Хотя женщины внешне могут быть подругами, в их общении всегда присутствует ироническая колкость, ранящие или саркастичные слова. В чем причина таких отношений и постоянного противостояния? Причиной является хищное соперничество. В то время как мужчины посвящают себя разного рода занятиям, женщины заняты только одним – охотой на мужчину для превращения его в вечного спутника или для питания своего нарциссизма. Мужское соперничество всегда профессиональное. У женщины только одна профессия – быть привлекательной для мужчин. Это ее работа, и в ней женщины соперничают между собой. Схватка ведется отчаянно, словно от ее исхода зависит судьба. Одиночество для мужчины и женщины имеет абсолютно разное значение. Для него это просто отсутствие человеческого тепла и компании. Для нее своего рода психологическая смерть, потеря надежды в жизни. Отсюда возникает тревожный поиск мужчины. Женщина не ценит свою сексуальную роль и хочет с помощью мужчины реализовать то, на что ей кажется она сама не способна. И так как она не может превратиться в мужчину, то стремится заполучить хотя бы одного и отождествиться с ним. Женщины допускают непростительную ошибку в том, что стремятся зависеть от мужчины, но они никогда не встретят того, кто заслуживал бы их полного доверия, и они смогли бы вручить ему свою жизнь. Всегда возникает конфликт интересов. Человеческие отношения настолько сложны и хрупки, что почти невозможно, чтобы один человек понял и выполнил то, что другой от него ожидает. Женщина может чувствовать себя обманутой мужчиной, если он не ответил на ее ожидания. Возможно, что он даже не подозревал о них, потому что женщина не выражала своих требований как условия для их отношений. Совершенно естественно, что у людей разные ожидания, и женщина не может требовать от мужчины, чтобы ради нее он отказался от своих. Женщина должна понять, что иррационально и иллюзорно искать счастье и благополучие через зависимость от мужчины. Счастье и благополучие достижимы только в своем внутреннем мире. Существуют ли такие сильные и замечательные мужчины, которые готовы взваливать на свои плечи еще чью-то жизнь? Ожидая, что кто-то сделает ее счастливой, женщина становится объектом, который, как уже было сказано, пассивно ожидает, чтобы им распорядились. Вернемся к проблеме агрессии. Ядовитый язык женщины – одно из самых страшных орудий в холодной войне, которую они привыкли вести. Теодор Рейк приводит примеры такого языка с двойным смыслом, понятного только женщинам. В присутствии мужчины женщины могут вести себя друг с другом, как змеи, а он не будет даже подозревать о том, что происходит. Он слышит, что именно одна женщина говорит другой, понимает слова, но не улавливает скрытого смысла. Конечно, речь не идет о каком-то тайном языке. Слова обычные и повседневные, но есть второй смысл, который понимает только женщина, как бывает в шпионских кинофильмах. Если мужчине объяснить этот смысл, он очень удивится. На одном обеде подруга жены сказала: «Знаешь, Анна, мне всегда нравится, как ты выглядишь в этом платье». А муж даже не понял, какая критика содержалась в этом комплименте. Далее Рейк приводит еще несколько высказываний такого же характера. «Однажды на обеде я сидел рядом с молодой женщиной. Дама более зрелого возраста, проходя мимо, с добродушной улыбкой сказала: „Как ты хорошо выглядишь сегодня, Мюриэль, с трудом узнала тебя“». Другой пример. В кафе рядом с Колумбийским университетом я услышал такой диалог между двумя девушками: „Что ты думаешь о Жанне? Она славная девушка. Рада, что она тебе тоже не нравится“». Подобная агрессия возникает совершенно спонтанно, поскольку любая женщина может стать опасной соперницей и помешает завоевать и удержать мужчину. Необходимо заметить, что на протяжении всей человеческой истории битва за мужчину никогда не была такой интенсивной, как сейчас. Научные достижения и большая свобода женщин позволяют существенно увеличить число женщин, пригодных на рынке. Не только на брачном рынке, а скорее на рынке флирта, который стимулирует женский нарциссизм. Прогресс в области пластической хирургии и косметической индустрии создал ситуацию, когда уже зрелая женщина может выглядеть намного моложе своих лет. В прошлом женщины не могли соперничать с молодыми девушками, а в наше время делают это вполне успешно, продлевая свою эротическую привлекательность. Кроме того, на этот рынок выходят и совсем еще юные девочки, одетые как взрослые. Напомним, что для эротического объекта единственное, что имеет значение, это внешность. Так женщины сами попадают в ловушку. Погоня за внешностью значительно увеличила количество самок на рынке. Все чаще слышатся жалобы женщин: «Не знаю, что сделалось с мужчинами, их просто нет». Соотношение мужчин и женщин осталось прежним, но для мужчин расширилось предложение эротического разнообразия. Поэтому сейчас создается впечатление, что мужчин не хватает. Естественно, что такая ситуация заставляет женщин страдать и испытывать стресс одиночества, который делает ее истеричной и невротичной, поскольку наносит удар по самому больному месту. Не думайте, что это не касается замужних женщин. Ведь им нужно быть привлекательными не только для своего мужа, но для всех других мужчин, чтобы их восхищением питать свой нарциссизм. Третье. Легкомыслие. Суперэго – свойственны ценные качества, которые могут помочь человеку в достижении важных целей. У женщин формирование суперэго, как мы знаем, нарушено. Это связано с тем, что они не чувствуют потребности преодолеть Эдипов комплекс. Суперэго создается именно вследствие подавления данного комплекса. Ведь у женщин нет страха кастрации, который толкает мужчин на преодоление этого комплекса. Не имея стимула для преодоления Эдипова комплекса, женщины остаются в этом состоянии довольно долго или избавляются от него уже поздно и всегда не полностью. Поэтому суперэго женщины не обретает силу и независимость, которые необходимы для завоевания значимого места в обществе. Социальные интересы женщин гораздо слабее, у них снижен импульс к сублимации, что ведет к ограничению ее социальной и творческой деятельности. Женщины, как мы говорили, испытывают отвращение к общественной жизни, поскольку воспринимают ее как символическую любовницу своего партнера и видят в ней какую-то скрытую опасность. Естественно, чем больше мужчина занят в социуме, тем меньше у него времени для жены и семьи. Кроме того, женщина не чувствует большого желания участвовать в развитии цивилизации, поскольку воспринимает окружающий мир как мужскую структуру, как мужской, а не женский мир. Ее с детства готовят к роли матери и учат держаться на расстоянии от всего, что подразумевает длительные интенсивные усилия или абстрактное мышление. Образование, которое получает женщина, не развивает у нее творческой мысли. Ей предназначено культивировать эротическую привлекательность и приспосабливаться к мужским желаниям. Традиционно не приветствовалось и наличие у женщины интеллекта, скорее наоборот. Ее убеждали, что мужчины не любят умных женщин и не ценят в них интеллект. Им нравятся пассивные, приятные, услужливые, нежные, кроткие, любящие, самоотверженные самки с материнским инстинктом. Но не объяснялось, почему женщина не может быть умной и вместе с тем нежной, мягкой и ласковой. Женский интеллект обычно измеряют по сравнению с мужским. Но вспомним теорию, согласно которой причиной творческой плодовитости мужчин считается зависть к материнству. Когда мужчина видит, что не способен создавать живых существ, он пробует компенсировать это творческим потенциалом, а у женщин нет подобной мотивации. К тому же, как указывал Эллис, у женщин также нет тенденции к изменениям, что характерно для мужчин и является составляющей гениальности. Наконец, женщины реже сталкиваются с такими сложными, продолжительными, жесткими и разнообразными требованиями, которые жизнь ставит перед мужчиной, обязывая его нести ответственность за содержание семьи. Мужчина должен быть сильным, должен быть ответственным, не должен быть неудачником, не должен плакать или проявлять слабость. Вот почему женщины могут быть легкомысленными и поверхностными. Послушайте их телефонные разговоры. Чем более пуста и банальна тема беседы, тем больше ощущение удовольствия, свободы и раскрепощенности. Такое поведение не просто проявление обычной неуверенности в себе, но особая форма защиты в те моменты, когда женщина чувствует свою незначительность, встречаясь со слишком важными или непонятными ситуациями. Она уходит от ответственности, прикрываясь легкомыслием. Представим девочку-подростка, которая не в состоянии поддерживать разговор со знаменитым, образованным, солидным и умным мужчиной. Понятно, что легкомыслие будет единственным доступным для нее методом скрыть недостаток знаний. Если к тому же она замечает, что ее несущественная болтовня воспринимается как проявление женского кокетства, то превращает ее в инструмент, который всегда будет использовать. С мужчинами по понятной причине, а с женщинами потому, что это уже стало обычной манерой общения. Подобная детская форма речевого поведения тормозит развитие интеллекта женщины, так как речь и интеллект неразрывно связаны и питают друг друга. Если бы женщина обладала проницательным и развитым умом, вряд ли она стала бы притворяться слабой и искать защиты у мужчины. Это два взаимоисключающих фактора. Когда женщина неправильно использует свою пассивность, пытаясь поймать мужчину и сделать его своим защитником, она ограничивает себя с точки зрения интеллектуального развития, полагая, что это цена, которую нужно платить за такое привилегированное положение. Для поддержания образа беспомощности она вынуждена разговаривать только на поверхностные темы, что традиционно связано с понятием женственности. Проблема в том, что такое понимание женственности появилось много столетий назад и превратилось в механизм, ограничивающий умственные способности женщины. Даже очень умный человек разучится размышлять, и его интеллект атрофируется, если в течение долгого времени он будет вынужден притворяться недалеким. Положение, в котором оказались женщины, это порочный круг. Если они и дальше будут эксплуатировать образ слабости, беспомощности, умственной ограниченности и пассивности, то они лишат себя возможности самореализации как женщины. Если женщина решится на индивидуальное развитие, то она должна будет перестать считать мужчину приемным отцом и примет на себя новые непростые обязанности. Трудный выбор. История показывает нам, что до настоящего момента женщина предпочитала путь пассивности. Все движения за освобождение женщин в действительности хотят утвердить образ слабой, нуждающейся в защите и неспособной заботиться о себе женщины, ведь иначе зачем принимать какие-то специальные законы? Эти движения борются против мужской экспансии и не поощряют в женщинах потребности освободиться от того, что внутри них, что не позволяет им увидеть правильный путь развития, делает их психологически отчужденными и подчиненными заинтересованному в этом обществу. Предполагается, что женщины угнетены патерналистским обществом, которое стремится навсегда их дискриминировать. Но умалчивается о наличии процесса самодискриминации, когда женщина отказывается по-настоящему развиваться и отвечать за собственную жизнь. От общества женщины ожидают всего, от себя – почти ничего. Ошибочно считать, что женщины с хорошим образованием и успешные на работе сделали огромный шаг в борьбе с дискриминацией. Опыт показывает, что все это никак не отразилось на их личном развитии, только увеличило их права. Большинство подобных освободившихся самок приняло мужские роли, чтобы занять привилегированные места. Они не добились свободы, как женщины, но превратились в мужчин ментально и психологически. Действительно ли это шаг вперед? Последствия подобной эмансипации женщина осознает слишком поздно, когда увидит, что очень дорого заплатила за то, что только казалось независимостью, и при этом не использовала возможностей для развития своей истинной женственности, того внутреннего содержания, которое не зависит от материальных обстоятельств. Разрываясь между домом и работой, она так же, как и раньше, далека от ощущения удовлетворенности. Четвертое. Излишнее внимание к внешнему. Женщины гораздо больше, чем мужчины, обращают внимание на внешнее. Они ценят то, что можно увидеть и потрогать, что явно и конкретно, но недооценивают содержание. Они не стремятся стать чуткими, разумными, понимающими, нежными и мягкими. Их волнует только физическая привлекательность. Они связывают свои шансы на успех в жизни только с внешностью. Когда проходит очарование молодости, их жизнь превращается в жуткую драму, словно наступила смерть. Я вспоминаю молодую и красивую актрису, которая заявила в прессе: «У меня такое чувство, что моя жизнь будет очень коротка. Вот почему я должна получать полное удовольствие от каждого ее мгновения». Она не имела в виду физическую смерть, но бессознательно чувствовала, что морщины, которые скоро появятся на ее лице, завершат карьеру, построенную на телесной красоте, а не на таланте. Для нее потеря гладкости кожи и лишний вес означали полное угасание. Вспомним, что женский нарциссический механизм самоудовлетворения требует постоянной подпитки для поддержания тщеславия. Становится понятным то рвение, с которым женщина посвящает свою жизнь внешности. Однако женщины не останавливаются на простой привлекательности. Они стараются выделиться с помощью всего, что может служить продолжением их тела и личности. Например, одежда является продолжением тела. И чтобы чувствовать себя комфортно, женщине нужно часто обновлять гардероб. Макияж и новая одежда дают ощущение, что она выглядит моложе. Если женщина одета немодно или неуместно, это может понизить ее самооценку и уверенность в себе, даже если у нее красивое лицо и фигура. Есть женщины, которые вообще отказываются от своей женственности, чтобы полностью отождествиться с мужской ролью. Они не заботятся о своей внешности, единственное, что они связывают с понятием женственности, и не стараются приукрасить себя. Таким образом, женщины впадают в крайности. Они или полностью зависят от физической привлекательности, или вовсе игнорируют ее и выглядят мужеподобными. Большинство женщин четко делят свою жизнь на две части. Первая, очень короткая, начинается в ранней юности и продолжается до появления первых морщин. Этот период бессознательно оценивается как настоящая жизнь женщины, когда она максимально желанна для мужчин. Вторая же часть воспринимается как период отчаяния и разочарований. Это время, когда женщина смирилась с тем, что она уже пожилая, и хотя от естественного течения событий она ожидает каких-то материальных удовольствий, но даже не надеется на самореализацию. Очень трудно в таком возрасте почувствовать полноту своей женственности, если она не знает, что это такое, и связывает женственность только с внешностью. У мужчин всегда есть внутреннее ощущение своей сексуальной определенности. Их пол очевиден не только физически, генитально, но с редким исключением и психологически. Женщины же ищут свою половую определенность снаружи, а не внутри себя, стараясь реализоваться через внешние ценности, которые всегда неопределенны и изменчивы, и поэтому женщины вынуждены постоянно приспосабливаться и отождествляться с новыми ситуациями, каждый раз теряя свою и без того хрупкую внутреннюю определенность, сущность. Этим внешним фактором и становится мужчина, с которым женщина так сильно отождествляется, что начинает психологически жить через него, заимствуя все его качества. Если она меняет мужа, то расстается с этой временно принятой личностью и отождествляется с новой. У женщины нет постоянного и стабильного внутреннего «я». Наоборот, ее «я» проецируется и воплощается в материальных ситуациях. Мужское «я» тоже недостаточно развито, стабильно и зрело. Но, постоянно встречаясь с ответственностью, обязательствами и трудностями в жизни, мужчины создали в себе нечто, что является сущностной характеристикой мужского пола. Это не пустое заявление. Мужчины действительно имеют психический центр тяжести, хотя и довольно специфичный, маленький и примитивный. Именно поэтому мужчина может выполнять любую женскую работу, не становясь при этом женственным. А женщины из-за недостатка внутреннего женского «я» становятся мужеподобными, когда занимаются мужской работой. Женщина даже партнера выбирает, основываясь на внешних ценностях, на его физической внешности, материальном достатке, положении в обществе и очень редко по внутреннему содержанию. Поэтому так много неудачных пар. Помещая свою сущность во внешний мир, женщина постепенно опустошается, пока от нее не остается лишь призрак женственности. Это логический результат легкомыслия и нарциссизма, когда на первое место ставятся незначительные вещи и всепоглощающая забота о своей внешности, из-за чего она так болезненно реагирует на любую критику. Рейк утверждает, что женщины всегда занимают оборонительную позицию с мужчинами, заранее обвиняя их, чтобы так защитить себя. Автор считает, что подобная нетерпимость и чрезмерная чувствительность к критике основана на страхе потерять значимость в глазах мужчины и является результатом недостатка уверенности в себе. Когда кто-то чувствует себя сильным, он может признать ошибки и недостатки, потому что всегда помнит о своих положительных качествах. Обороняться означает сомневаться в своих достоинствах. Женщинам известно, что у мужчин существует потребность их идеализировать. Но идеалы не могут иметь недостатков, иначе они перестанут быть идеалами. Тот, кто был обожествлен, должен быть совершенным, согласно модели обожествления и совершенства, придуманной таким несовершенным существом, как мужчина. Женщина может видеть все ошибки и слабости мужчины и все равно любить его, но она боится, что если ее недостатки будут открыты, мужчина перестанет ее любить. Итак, мы видим еще одну вескую причину, почему самка борется за свою внешность. Она делает это для того, чтобы поднять себя до уровня совершенства и повысить самооценку. Конечно, меньше знаешь, лучше спишь. До тех пор, пока женщина не признает свои недостатки и ошибки, она может симулировать совершенство. А пока для нее важно одеваться, краситься и причесываться по последней моде, провокационно и вызывающе. Иметь гладкую кожу, знать последние новости о романах популярных артистов и певцов и смотреть телесериалы. Конкурсы красоты – прекрасный пример того, какое огромное значение сейчас придается внешности. Любая девушка просто мечтает, чтобы ее выбрали королевой красоты. Можно сказать, что между внутренней и внешней частью человека существует гидравлическая связь. И через систему сообщающихся сосудов вся жизненная и психическая энергия передается туда, где находится «я» человека. Если «я» или внутреннюю жизненную силу направить в оболочку, это равносильно самоубийству, потому что ведет к гибели системы. В этом основная проблема женщины. Она интересуется лишь оболочкой, корой, и забывает, что у нее есть ствол и корни, которые необходимо питать жизненным опытом для того, чтобы расти и развиваться. Женщину можно сравнить с деревом, у которого растения-паразиты высосали всю жизненную энергию, с одной только разницей. Если она захочет, то сможет освободиться от подобного разрушительного воздействия. Пятое. Бесконтрольное желание обладать мужчиной. Желание женщины найти спутника жизни является совершенно естественным, но плохо, если она жадно охотится за мужчиной, чтобы компенсировать чувство неполноценности. Очевидно, что обычная женщина хочет полностью овладеть мужчиной, словно не может жить без него, то есть реализовать себя. В то время как мужчины ищут самовыражение в работе, женщины стремятся сделать это через мужчин. Для этого им нужно поймать мужчину, монополизировать его, установив тотальный психологический контроль, поскольку они боятся, что если упустят его, то потеряют возможность реализовать себя в жизни. Из-за комплекса кастрации женщина делает все возможное, чтобы завладеть контролируемым пенисом, удовлетворить свое инфантильное желание получить пенис и почувствовать себя завершенной. Ее сближение с мужчиной объясняется не просто любовным влечением, а намерением символически присвоить себе его мужскую вирильность. Если это желание слишком велико, она становится деспотичной и властной. Ей кажется, что завладев мужчиной, она получит и его гениталии. Так преодолевается тревога, вызываемая чувством кастрации. Когда женщина чувствует, что может управлять мужчиной, у нее угасает невротическое чувство тревоги, возникшее из-за ощущения нехватки пениса. Вот почему женщина так сильно страдает от мысли, что партнер может уйти из-под ее контроля. Она подсознательно боится, что снова будет кастрирована. Думаю, что потеря любви воспринимается женщинами как повторная кастрация, особенно когда инициатива принадлежит мужчине. Если решение принимает она, то просто избавляется от недостаточно вирильного пениса. Страх, будто ее могут лишить полученных воображений гениталий, является источником фрустрации, чувства неполноценности, унизительного самосожаления и чувства вины. Логика такова. Если женщина лишается своих гениталий, то не случайно, а как наказание за какую-то провинность. Так это переводится с языка бессознательного. Мысль о своей кастрации возникает, когда маленькая девочка видит других девочек, у которых есть пенис, а у нее нет. Она еще слишком мала и не делает различия между полами. Мальчики представляются ей девочками с пенисом. Следуя такой бессознательной, примитивной, инфантильной модели мышления, она приходит к выводу, что была кастрирована в наказание за инцест, за эротические желания по отношению к отцу и восприятие матери как соперницы. Необходимо заметить, что наше бессознательное всегда стремится избежать проблем, успокоить страдания, удалив все симптомы. Так мы принимаем более утоляющее при головной боли, не стараясь выяснить, почему у нас болит голова. Для женщины, которая не преодолела Эдипов комплекс, желание обладать и властвовать является таким болеутоляющим средством. Власть над мужчиной уменьшает боль, возникшую из-за отсутствия пениса. Однако, как часто бывает, когда лечат симптомы, а не болезнь, проблема не решается, а обостряется или остается в латентном состоянии. В описанном нами случае женщина на время успокаивает свою боль, но становится зависимой от лекарства и нуждается в нем постоянно. Лекарство здесь – держать мужчину под строгим контролем. Бывает, что дозы не хватает, и женщине нужно постоянно ее увеличивать, вплоть до полного овладения мозгом, эмоциями и импульсами мужчины. Этот злосчастный механизм приводит к противоположным результатам. Мужчины вследствие инстинкта самосохранения отказываются от того, чтобы их психически поглотили и переварили. Именно поэтому, не понимая, что происходит, они в отчаянии убегают от таких женщин, даже если очень любят их. Но бывает и наоборот, когда женственный, пассивный и робкий мужчина подчиняется такому контролю и власти. Для женщины этот случай еще хуже. Не встречая сопротивления, она становится еще более мужеподобной и ведет себя совсем как мужчина. Таким образом, она, если преуспеет в своем страстном желании властвовать над мужчиной, она становится мужеподобной, а если нет, то страдает и чувствует себя кастрированной, испытывает боль и фрустрацию. Мужчина больше всего боится, что женщина будет распоряжаться и властвовать над ним. Он инстинктивно чувствует, что женщина кастрирует его, желая отнять свободу воли не только в поступках, но и в мыслях. Женщина действительно стремится к этому, а для мужчины потеря свободы означает уничтожение его мужественности, вирильности, то есть силы его созидательной активности. Когда женщина властвует, требует, манипулирует и распоряжается мужчиной, она не может ничего ему дать, но хочет только получать. Так поступают все люди со слабым «я». Они стараются компенсировать недостаток энергии тем, что обращаются к ее внешним источникам. Например, требуют, чтобы ими постоянно восхищались, хвалили, почитали, то есть увеличивали их самооценку. Этот механизм приводит к любопытным последствиям. Чем больше женщина стремится контролировать своего партнера, тем больше она ориентирована вовне, тем глубже оказывается ее внутренняя пустота. Она не живет в полную силу и ощущает необходимость постоянно получать что-то извне, чтобы хоть как-то наполниться. Но получать не в здоровом смысле этого слова, а как болезненное и неутомимое желание поглощать. Такому желанию никогда не суждено полностью сбыться, потому что в основе лежит бессознательное отрицание женской роли и навязчивая идея иметь пенис. Таким образом, все попытки удержать самца, контролируя его, приводят к противоположным результатам, иногда драматичным. Сколько бы женщина ни получала от мужчины, у нее не исчезает чувство неудовлетворенности. Ей всегда будет мало, она жаждет только одного – заполучить мужской половой орган. По мнению Фрейда, женщины никогда не преодолевают свой Эдипов комплекс, поскольку единственным способом сделать это будет признать собственную кастрацию. На самом же деле женщина просто должна расстаться с бессознательным желанием иметь пенис и принять свою женскую сущность. Враждебность к противоположному полу. Большинство женщин действительно испытывают враждебность и неприязнь к мужчинам. Это происходит, безусловно, из-за зависти к пенису. Женщинам кажется, что простое обладание пенисом дает многочисленные привилегии. С раннего возраста девочки видят, что у мальчиков больше возможностей для эротического удовлетворения. Они держат свой пенис, когда писают, их никто за это не наказывает, что воспринимается ими как разрешение заниматься мастурбацией. У девочек половые признаки не очевидны, к тому же их ругают, если они трогают свои эрогенные зоны, а у мальчиков всегда есть доступ к удовольствию, которое запрещено девочкам. Чуть позже они видят различные отношения к такому качеству, как агрессивность. Если у мужчин она поощряется, то у женщин подавляется. К тому же в отношении девочек действуют ограничения в поведении. Мальчикам разрешено вести себя более свободно. Потом девочки узнают о материнстве и боли при родах, а также обо всех трудностях, связанных с этим. Со временем они видят, что от них ожидают пассивности и беспомощности, и осознают, что между полами существует настоящая пропасть. У мужчин привилегии, а у женщин ограничения. Это чувство неполноценности является источником сильнейшей обиды на мужчин и желание унизить их любым путем, победить их. Они подражают мужчинам, завидуют им, но убеждены, что никогда не смогут стать равными. Скрытое соперничество вызывает у женщин комплекс вирильности, что означает отказ от женской сущности и имитацию мужского поведения. Так появляется фаллическая женщина, амазонка с мужской психикой, даже если она имеет внешнюю женскую привлекательность. Ее мужская психика сопротивляется любому искреннему сотрудничеству с мужчиной и не позволяет полностью раскрыться для честных любовных отношений. Она неосознанно играет роль самца, пытаясь завладеть мужчиной и удержать его. Такая женщина не может найти баланс в отношениях с противоположным полом. Она или приспосабливается к мужским желаниям, отказываясь от своего индивидуального развития, оставаясь пассивной, или упрямо выступает против мужчин. Иногда враждебность женщины к мужчине настолько сильна, что выходит на поверхность в виде сильного желания кастрировать или покалечить его. Она реализует это на уровне психики, подавляя и управляя мужчиной. Надо сказать, что агрессивность женщины проявляется более скрыто, чем у мужчины, поскольку идеализированный обществом образ женщины, как мы выяснили ранее, не позволяет ей сделать это. Ее агрессия скрыта, имеет пассивный характер и выражается в виде отказа мужу в ласке и заботе. Женщина владеет многими хитроумными способами, как отвергнуть мужчину. Притворная усталость, частые головные боли или мигрень, внезапные приступы сонливости, если ее критикуют, а также самые разные психосоматические расстройства. Все это служит для выражения гнева. Агрессивность и желание мести могут стать также причиной фригидности, а могут принимать изощренную форму постоянных эротических провокаций при одновременном отказе от коитуса. И все это на фоне пассивного негативизма, неразумного упрямства, скрытого отвержения и словесной агрессии. Многие молодые женщины, которые действительно желают привлечь и удержать мужчину, удивляются, что им это не удается. Они думают, что дело в недостаточной внешней привлекательности и не понимают, что вследствие своей двойственности они мягкие и приятные. но в то же время наполнены глубокой неприязнью к мужчинам. Об этом часто свидетельствует их речь, полная обидных и саркастических замечаний, цель которых – выразить недовольство мужчинами, поскольку те не отвечают их нарциссическим требованиям. Мужчины же, будучи не в состоянии понять, что происходит, ощущают замешательство, беспокойство и предпочитают отступить. Седьмое. Инфантилизм. Хавелок Эллис считает инфантильность одним из трех основных качеств женщины. В этом он видит не что иное, как желание женщины быть ближе к природе, чтобы сохранить свежесть во благо возможного потомства. Он полагает, что биологический консерватизм и инфантилизм являются составляющими процесса эволюции. Но, с другой стороны, детское поведение свидетельствует о фиксации на ранних стадиях развития психики и является недостатком. Не будем забывать, что женский нарциссизм – это остановка развития на ранней оральной стадии. Существует мнение, что с исчезновением юных черт уменьшается и эротичность женщины. Посмотрите, как в женской моде превозносится юность. Большинство моделей принимают детские позы, одеты как подростки, держат во рту серьги или облизывают мороженое, как маленькие дети. Эротика ассоциируется с молодостью и игнорируется зрелая сексуальность. К тому же с древних времен женщины стремятся, чтобы мужчины их защищали, и желая вызвать у них инстинкт защитника, они принимают образ маленькой слабой девочки. Женщину с малых лет готовят к этой роли. Считается, что цель ее жизни в замужестве, и она должна найти мужчину, который взял бы за нее ответственность. Очевидно, что для женщин брачного возраста замужество означает свободу, а для мужчин – обязанности и ответственность. Как говорится, девушки всегда беспокойны до замужества, а юношей ничто не беспокоит до женитьбы. Девочкам внушают, что они слишком слабы для решения каких-то трудных задач, что им будет нелегко себя обеспечить. Именно поэтому они нуждаются в защите со стороны сильного, храброго и ответственного мужчины, прекрасного добытчика, который не подвластен усталости и боли, не сентиментален и никогда не плачет. Другими словами, им нужен супермен и отец в одном лице. Эстер Вилар утверждает, что для обретения внутренней защищенности женщина становится подопечной мужчины, а для достижения этой цели и удержания мужа она может использовать в качестве заложников даже собственных детей. Несомненно, женщина может стать такой подопечной, только притворившись слабой, беспомощной и незрелой. В такой ситуации невозможно установить равноправные отношения между мужчиной и женщиной, что является неотъемлемым условием построения зрелой и счастливой семейной жизни. Вместо настоящей супружеской любви это будут отношения отца и приемной дочери. Согласно Эстер Вилар, основной причиной мужской неверности является невозможность удовлетворить с одной и той же женщиной инстинкт защитника и сексуальный инстинкт. Мужчины не могут примирить эти два импульса, поэтому ищут выход в полигамии. Они защищают приемную дочь, удовлетворяя инстинкт защитника, но имеют сексуальную партнершу на стороне, поэтому уже с незапамятных времен не осталось взрослых женщин. Есть женщины-девочки, которые притворяются маленькими, чтобы пробудить в мужчине инстинкт защитника, те же, что могли бы стать взрослыми, превратились в мужчин вследствие подражания мужской роли. Женщины сознательно или бессознательно не хотят ничего менять и старательно скрывают свою силу, притворяясь беспомощными, слабыми, глупыми и хрупкими. Однако это не имеет ничего общего с реальностью, поскольку родиться мальчиком – значит получить множество ограничений от зачатия до самой смерти. Одним из самых очевидных различий, открывающихся при сравнении полов, является то, что в мире женщин мы находим в основном девочек-женщин, которые относятся к своей жизни и своему существованию как к игре, а серьезно – только к тем вещам, которые могут как-то повлиять на их защищенность. Они играют во влюбленность, в работу, в социальную жизнь, в домохозяйку, в роль матери, в страстную драму, в шитье и во многие другие вещи. Я уверен, что для многих женщин нет разницы между игрой в куклы и кормлением грудью ребенка. Кажется, что детские игры никогда не заканчиваются и длятся всю жизнь. Многих мужчин может шокировать весьма незначительная разница между десятилетней девочкой в макияже и взрослой одежде и зрелой женщиной. По сути, очень сложно определить, где девочка, а где женщина. Мужчины часто упрекают женщин, прямо или скрыто, в отсутствии серьезного отношения к своим обязанностям и намерениям, а также в неуважении к важным, серьезным и трансцендентным вопросам. И действительно, например, в опере или на концерте женщины ведут себя не так, как мужчины, которые сосредоточены на спектакле или музыке, в то время как женщины заняты разглядыванием одежды, макияжа и украшений своих соперниц. Бессознательно мужчины знают об этой комедии, в которой женщины все воспринимают словно понарошку, как игру или шутку. Карлос Кастильо дель Пино пишет следующее. «Без преувеличения можно сказать, что существует невероятная расточительность в сфере образования из-за обширного промывания мозгов, которым занимается большинство женщин, начинающих и даже заканчивающих свое обучение, чтобы затем очень быстро обо всем забыть и выполнять исключительно свою функцию. Называю своей функцией заботу о потомстве и очаге. Рабочая сила, потерянная из-за любви», так называлась статья на эту тему в журнале «Экономист». Несмотря на то, что получение образования ради карьеры не кажется игрой, есть такое представление о том, что образование – своего рода страховка на случай неудачного замужества, а не серьезный выбор профессии, которая станет основным делом жизни женщины. Это означает, что серьезность в отношении к работе изменяется в зависимости от обстоятельств. Женщина может работать, а может и не работать, словно это игра. Восьмое. Садомазохизм. Эллен Дойч считает, что женщине присущи три основные черты – пассивность, мазохизм и нарциссизм. И у мальчиков, и у девочек с самого рождения есть агрессивность, но они не могут проявлять ее одинаково. Если агрессивность мальчиков может быть направлена вовне, так как обычно не подавляется обществом, то агрессивность девочек должна оставаться внутри. Эта агрессия подавляется, направляется против собственного «я» и превращается в женский мазохизм. Обычная женщина не может избежать мазохизма. Он пронизывает все основные стадии ее жизни. Секс, роды, материнство – все это так или иначе связано со страданием. Женщины словно выполняют наказ создателя страдать, чтобы искупить первородный грех. Карен Хорни с точки зрения психоанализа дает по этому поводу следующее заключение. Специфические удовольствия, которые женщина ищет и находит в сексуальной жизни и материнстве, имеют мазохистскую природу. Ранние сексуальные желания и фантазии по отношению к собственному отцу представляют собой желание быть искалеченной, другими словами, быть кастрированной им. В менструации тоже есть скрытый мазохизм. В сексе женщины тайно желают насилия и жестокости, а на ментальном уровне – унижения. Роды также несут в себе неосознанное мазохистское удовлетворение. То же чувство присутствует в отношениях матери к ребенку. А когда мужчины совершают мазохистские действия или фантазируют об этом, ими движет желание играть женские роли. Нельзя оспорить тот факт, что женщины могут искать и находить мазохистское удовлетворение в мастурбации, менструации, сексе и родах. Для нас анализ такого поведения представляет интерес, потому что оно наносит вред эмоциям женщины и становится одним из главных препятствий для достижения любви, счастья и личного развития. Полагаю, что от подчинения мужчинам женщины испытывают больше удовольствия, чем неприятных эмоций. Хотя женщины активно выступают против мужского шовинизма, мужчина-шовинист пользуется большой популярностью у женщин. Иначе как объяснить, почему некоторые женщины горько жалуются, но терпят плохое обращение в течение многих лет? По-видимому, в глубине души они получают от этого удовольствие. Исследования подтверждают, что у женщин существуют эротические фантазии и скрытое желание быть изнасилованной и униженной. Подобное безудержное воображение позволяет им испытывать оргазм, который они не могут получить никаким другим способом. Приведем некоторые цитаты из книги Сюзанны Орер «Половое влечение женщин», написанной по материалам опроса 13 тысяч женщин всех возрастов, проведенного «Франс Мэгазин». «Чтобы быстрее достичь оргазма во время секса с мужем, я представляю себя заключенной или рабыней, которую наказали и бьют плеткой. Сексуально возбудиться и испытать оргазм мне помогает сцена из книги и фильма «История О», где героиню тоже бьют. Эта фантазия была у меня еще до того, как я увидела кино. 35 лет, замужем, есть дети. В моих фантазиях я нахожусь во власти человека, который заставляет меня выполнять его желания. Эти фантазии начали появляться после того, как я в молодости с 16 до 20 лет читала эротические книги. Я представляю, что занимаюсь содомией, что трое или четверо мужчин хотят затащить меня в постель, не заботясь о том, чтобы доставить мне удовольствие, или что мужчина заставляет меня стать проституткой. В другой фантазии мой муж угрожает сделать меня беременной, а когда я думаю, что беременею, то чувствую возбуждение. 44 года, замужем. Я действительно люблю моего мужа, и он хорошо занимается со мной любовью, но чтобы достигнуть оргазма, мне необходимы фантазии. Я воображаю себя проституткой из истории О. В изящном доме со мной занимаются содомией, меня избивают, а я позволяю с собой это делать. Со мной плохо обращаются, но я испытываю оргазм, и это божественно. 30 лет замужем, есть дети. Я изнасилована, занимаюсь содомией. Я в руках мужчин, которые делают со мной все, что хотят. Один мужчина передает меня другому, а тот кладет меня на стол, задирает юбку и занимается со мной содомией на глазах у первого. Другая фантазия. Я единственная женщина и отдана толпе мужчин. Всем управляет пожилой мужчина, который приказывает меня изнасиловать и заниматься со мной содомией. 40 лет замужем. Можно возразить, что эти фантазии принадлежат больным людям. Но это не так. Не будем забывать, что на уровне подсознания нет никаких моральных правил. Инстинкты проявляются совершенно свободно. Обуздать и контролировать их может только высшее «я». Но этот моральный цензор не может быть развит, если не преодолен Эдипов комплекс. Женщинам это сделать намного труднее, поскольку в отличие от мужчин у них нет страха кастрации. Кроме того, страдание стало неотъемлемой частью женской природы. Его даже идеализируют и превозносят как самоотречение и жертвенность. В повседневной жизни поведение многих женщин можно четко классифицировать как мазохистское. Это первое. Уклонение от прямого проявления требовательности и агрессивности. Второе. Отношение к себе как к слабой, неполноценной или находящейся ниже по положению и скрытые требования всех вытекающих из этого привилегий. Третье. Эмоциональная зависимость от противоположного пола. Четвертое. Склонность к жертвенности, покорности, к ощущению, что ее постоянно используют, эксплуатируют, перенесение ответственности за это на мужчин. Пятое. Использование своей слабости и беспомощности для завоевания и подчинения противоположного пола. Кроме того, некоторые анатомические факторы могут способствовать развитию в женщинах мазохизма. Первое. Мужчина сильнее физически. Недостаток физической силы предполагает развитие в женщинах мазохизма. Второе. Возможность насилия как следствие предыдущего пункта может вызвать фантазии о нападении и унижении. Третье. Менструация, лишение девственности и роды, процессы, связанные с кровотечением, они усиливают чувство мазохизма. Четвертое. Женская пассивность во время полового акта. Мужчина проникает в женщину, а это вызывает у нее мазохистское восприятие этого акта. Ревность можно рассматривать как побочный продукт мазохизма, как извращенный способ стимулировать либидо, которое болезненно усиливается при воображении эротических сцен между мужем и соперницей. Таким образом, удовольствие и боль переплетаются, возникает извращенная форма наслаждения. Однажды поселившись в душе женщины, этот механизм работает так, что она ищет и провоцирует ситуации, стимулирующие ревность, чтобы поддерживать привычный уровень мазохистского удовольствия. В эти моменты особую роль играет речь. Оскорбления и обвинения используются женщиной для самоэротизации, для усиления удовольствия. Обычно она начинает с завуалированных упреков, далее в ход идут более сильные обвинения и настоящие оскорбления. Таков процесс достижения извращенного оргазма. После снятия напряжения обычно следуют слезы и депрессия. Мужчины совершенно теряются от таких психологических уловок и не понимают, что партнерша на самом деле стремится к страданию. Для поддержания уровня своего мазохистского удовлетворения ей необходимо ощущение, что ее предали. Очевидно, что это адская западня. Если ссоры будут продолжаться, они разрушат брак. А если ситуация сложится так, что женщина не сможет обвинять мужа в неверности, ее беспокойство и неудовлетворенность будут усиливаться, угрожая разрушить ее эмоциональную связь с мужем. Таким образом, важно понять, что мазохизм женщины, вызванный тем, что она зависит от мужчины, чувствует свою неполноценность по сравнению с ним испытывает унижение из-за того, что не может рассчитывать в обществе на важные роли, за исключением роли материнства, противоречит ее намерению быть эмансипированной, поскольку эмансипация положила бы конец мазохистскому удовольствию. Бессмысленно утверждать и думать, что ты борешься за освобождение, когда в душе ты этого совершенно не хочешь. 9. Трудность установления честных отношений с мужчиной. Отношения между партнерами можно считать честными, если никто не стремится контролировать или использовать другого в своих целях, когда не поддерживается искусственно созданный хороший имидж, когда есть душевная открытость и готовность сказать правду, и нет эгоистического, собственнического чувства по отношению к партнеру как к объекту. Кроме того, неотъемлемой частью глубоких отношений является эмоциональная открытость, без которой возможно только поверхностное общение. Но именно женщина в отношениях с мужчиной часто занимает стойкую оборонительную позицию и использует все свое мастерство, чтобы скрыть, какова она на самом деле. Путем многочисленных уловок она стремится к главной цели – как можно лучше узнать мужчину, но не раскрыть себя. На что направлена подобная тактика? В своей основе – на поддержание ложной защищенности. Тот, кто раскрывает и проявляет себя, становится уязвим для критики, а этого женщины очень боятся. Им страшно, что их бросят, предадут и отвергнут. Это происходит из-за чувства неполноценности и ощущения, что у них чего-то не хватает. Естественно, что слабый человек вынужден заранее защищать себя для нейтрализации своей уязвимости. Давид Вискот в своей книге «Язык чувств» пишет: «Тот, кто не способен быть ранимым, не может приносить радость другим. Оба процесса требуют открытости. Быть открытым означает быть уязвимым, быть способным чувствовать боль, когда тебя ранят, и давать радость другим». Нет противоречий в том, что у человека одновременно может быть и мазохизм, и страх быть уязвимым. Нарциссизм является уравновешивающим фактором мазохизма, который и затрудняет достижение открытости и преданности. Обычно мужчины открывают свое сердце женщинам, не стесняясь показать себя такими, какие они есть. Женщины же склонны рассказывать мужчинам истории, в которых очень мало правды. Так удовлетворяется глубокая потребность быть идеалом для мужчины. Женщины далеки от честности и в отношениях между собой. Как уже было сказано ранее, все они соперничают друг с другом в борьбе за мужчину. Конечно, это поддерживает страх, зависть и недоверие. Как говорится, никто не знает женщину лучше, чем другая женщина. Поэтому женщины подсознательно боятся, что их разоблачит другая женщина. Кроме того, женская коллективная душа постоянно напоминает о сексуальной неполноценности женщины. Тот факт, что вокруг множество таких же, как она, кастрированных существ, вызывает в ней горечь. Она невольно сравнивает себя с мужчинами, видит контраст и глубоко в душе ощущает неприязнь к женщинам. Вот почему так трудно достигается единство в женских общественных движениях. Они ревностно объединяются, чтобы защищать свои права, но также быстро их сообщество распадается на соперничающие между собой группы. Таким образом, женщины не открыты для того, чтобы достичь честного общения с мужчиной из-за скрытой агрессии и зависти. Они в полной мере выражают свои эмоции только в определенных случаях, и то под давлением очень серьезных обстоятельств. Они не могут быть искренними с другими женщинами вследствие природной вражды и борьбы за мужчину. Все это свидетельствует о том, что женщине не хватает доверия к себе. Она проецирует это чувство на окружающих и не доверяет никому. Скрытность, оборонительная позиция и притворство служат ей для защиты своей хрупкой психики и повышения собственной оценки как эротического объекта. Далее будет показано, что подобная закрытость женского «я» мешает в установлении свободных отношений с людьми, что крайне необходимо для индивидуального развития и видения реальности такой, какова она есть.